На небе дрожащими зелеными точечками загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погруженная в мягкий мрак, была полна священной, задумчивой тишиной. Костра отсюда не было видно, но изредка по вершинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зарницы, мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка тихо гладила голову и лицо Ромашова. Когда же он находил губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту. «Я своего мужа не люблю», — говорила она медленно, точно в раздумье. «Он груб, он не чуток, не деликатен. Ах, это стыдно говорить, но мы, женщины, никогда не забываем первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив, он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским, выпытывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предположения, фу, задает мерзкие вопросы. Господи, это же был невинный полудетский роман. Но он от одного его имени приходит в бешенство». Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее рука, гладившая его голову. «Тебе холодно?» — спросил Ромашов. «Нет, милый, мне хорошо», — сказала она кротко. И вдруг, с неожиданной, неудержимой страстью, она воскликнула. «Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!» Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам. «Скажи мне, прошу тебя, ты ведь сама говоришь, что не любишь его. Зачем же вы вместе?» Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь. «Однако поздно. Пойдемте. Еще начнут разыскивать, пожалуй», — сказала она другим, совершенно спокойным голосом. Они встали с травы и стояли друг против друга, молча, слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их. «Прощай!» — вдруг воскликнула она звенящим голосом. «Прощай, мое счастье! Мое недолгое счастье!» Она обвилась руками вокруг его шеи и прижалась горячим влажным ртом к его губам и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом от ног до груди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую, и что время остановилось. Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала твердо: «Прощай. Довольно. Теперь пойдем». Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее ноги и стал целовать ее колени долгими крепкими поцелуями. «Саша, Сашенька», — лепетал он бессмысленно. «Отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!» «Пойдем, пойдем!» — торопила она его. «Да встаньте же, Георгий Алексеевич! Нас хватится! Пойдемте!» Они пошли по тому направлению, где слышались голоса. У Ромашова подгибались и дрожали ноги, и било в висках. Он шатался на ходу. «Я не хочу обмана», — говорила торопливо, еще задыхаясь, Шурочка. — «Впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу трусости. В обмане же всегда трусость. Я тебе скажу правду. Я мужу никогда не изменяла. И не изменю ему до тех пор, пока не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для меня ужасны. Они вселяют в меня омерзение. Послушай, я только сейчас... Нет, впрочем, еще раньше, когда думала о тебе, о твоих губах, я только теперь поняла, какое невероятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства, и потом... Подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе на ухо, это стыдно. Потом... Я не хочу ребенка. Фу, какая гадость. Обер-офицерш. 48 рублей жалования, 6 детей, пеленки, нищета. О, какой ужас.